«Мама, а ты не видела Альбеда Юкихимы на балу?» – спросил Мелиодас, ибо не мог ее найти, но знал, что она здесь вместе с Зест будет как часть свиты своей матери, чтобы показать себя перед союзными расами во всей красе. Также он чувствовал присутствие Зест, но из-за кучи барьеров и магических средств защиты вокруг и внутри замка, это искажало действие контракта только для поисков. «Видела и общалась. Она довольно приятная дама и много говорила о тебе и какой ты у меня хороший и милый мальчик. Честно, я даже удивлена, что она испытывала к тебе больше, чем обычное влечение суккубов к сексу или жажда использовать тебя как свою игрушку. Если бы я не знала, кто ее мать, то не удивилась бы такому, ибо иногда суккубы могут влюбляться», — сказала Эми со сложными для себя эмоциями после встречи с Альбедой то, как она показала себя перед ней. «Так ты знаешь, где она сейчас?» Она сказала, что будет какое-то время встречать союзные расы как гостей, а потом найдет тебя. Поэтому не волнуйся, эта женщина тебя рано или поздно найдет, чего бы ей этого не стоило. Так она сказала напоследок. Процитировала ими слова Альбеда с хитрой улыбкой, но фраза прозвучала почему-то угрожающе. Понятно, это в ее духе. Рад это слышать. Ах да, насчет, Мелиодас, я тебя нашла. Послышался девичий голос со стороны, который привлек внимание всех присутствующих рядом и за пределами. «Милим!» — воскликнул Мелиодас, увидев свою старую знакомую и подругу, которая бежала в их сторону, махая рукой. «Да, это я, единственная и неповторимая», — подтвердила она с яркой улыбкой в своем обычном слегка открытом детском наряде, демонстрирующей ее молодое тело с черными трусиками, словно это все очень естественно для нее, но мало кто мог осудить ее стиль одежды из-за высокого статуса и силы, которой она обладает. При этом она, как обычно, улыбалась, демонстрируя свои красивые белые зубки с милым детским личиком. «Я тоже рад, хотя думал, ты будешь с моим отцом для встречи гостей и не рассчитывал тебя раньше этого события увидеть. Мне предлагали, но потом передумали, сказав, что там надо много говорить о всяком и вести себя подобающе. Мне это показалось скучным, как и им, вот я и сама отказалась, и они поддержали мое решение и взяли других архидемонов навстречу», — сказала она с легкой гордостью и радостью за себя, что вместо этого проводит время и развлекается здесь, встретив своих друзей. Понятно, меньшего можно было и не ожидать. «Хи-хи, конечно. О, Юи, Шизуна, сестрички-кошечки и Шон, рада вас всех видеть», — сказала Милим, став обнимать от радости или пожимать руку каждому в знак приветствия и выражения своей радости, что встретила своих друзей, с которым ей пришлось расстаться на какое-то время из-за обязанностей своего статуса. «Ты, как всегда, полна энергии и энтузиазма, Милим», — сказала Юи с легкой радостью, уже привыкнув к данной особе и ее характеру, который иногда в напряженные моменты помогал почувствовать себя спокойно, как на свежем воздухе. «Я тоже рада тебя видеть, Милим. Надеюсь, ты смогла завести больше друзей», — сказала Шизуна, искренне любя Милим как подругу, с которой иногда весело проводить время и обсуждать разные темы, кроме сложных, требующие слишком детальных объяснений, вроде магии. «Здравствуйте, леди Милим. Рад видеть вас в добром здравии», — сказал Шон, который не испытывал к Милим подобных чувств, но был обязан из уважения к ее персоне с силой и статусом вести себя как друг. «Ня, Милим, перестань трогать мои ушки и хвостик, мня, только господин может их трогать, ня», — возмутилась Курака, что Милим стала после объятий трогать и гладить ее за ушки и хвостик. «Сестричка Милим не там, только не хвостик, ах», — тоже стала возражать и Широни. «Вы такие милые и пушистые, мне всегда сложно удержаться. Милим, пожалуйста, не трогай моих девочек, если им не нравится, иначе я рассержусь на тебя и не буду больше с тобой проводить время или как-то еще вместе развлекаться. Да и вспомни, где ты находишься», — сказал Мелиодас, применив секретное оружие с намеком на их окружение и месте, чтобы сразу заставить Милим перестать и встать рядом с ним. «Не будь таким бякой, Мелиодас, и я прекрасно все понимаю, уж прости», — сказала она с легким возмущением, надув губы, словно ребенок, но по правде она лишь притворялась такой и понимала, что слегка перегнула палку в подобном месте и времени, поэтому остановилась. «Это хорошо, что ты понимаешь. Что-нибудь можешь рассказать сегодня?» «Да ничего особенного. Этой ночью многие хотят устроить всякие тайные переговоры между гостями других рас и скрытые махинации с торговыми отношениями. Мне это не интересно. Хотя я бы тебе не советовала показывать своих девочек из свиты перед некоторыми расами, ибо их присутствие с тобой может привлечь лишнее внимание», — посоветовала Милим, слегка удивив всех здесь подобными словами. Понятно, спасибо за совет. Кстати, познакомься с моими братьями и сестрой. Это Грей и Фея, а это Зилдрис и Вали. Представил их Мелиодас, серьезно задумавшись над ее словами. Здравствуйте, я младшая сестра братика Мелиодаса и старшая для остальных. Вы ведь Мелимнова Раф? Я слышала, что вы друзья с моим братом и только. Спросила Грейфия, представившись и желая узнать, в каких отношениях находится еще одна девушка в знакомых у своего любимого братика. Здравствуй, я одна из первых друзей твоего брата, как и он один из самых первых, кто остался со мной на такой длительный срок, чем другие. Я очень люблю его как своего друга и дорожу им больше всего на свете. С ним очень весело проводить время, и благодаря ему я смогла завести больше друзей и лучших моментов в жизни. Было так раньше одиноко одной, сказала Милим с улыбкой на лице, заставив Грейфию от такой истории не понять их точные отношения, но она поняла, что Милим может стать еще одной конкуренткой за любовь брата среди многих других девушек. «Здравствуйте, я первый младший брат Мелиодаса Зилдрис», — коротко представился он, не желая показывать себя слишком открытым перед всеми. «Какой ты стесняшка, так бы и затискала. О, какие черные у тебя волосы, словно у Шона», — заметила Милим, оглядывая Зилдриса со стороны каждого угла. «А я Вали, второй младший брат Мелиодас. Я слышал, что ты очень сильная в боевых искусствах рукопашного боя и хотел бы сразиться с тобой или научиться», — сказал Вали с ухмылкой жажды веселья. «Ха-ха, хорошо сказано, если будет возможность, я обязательно тебя научу», — сказала Милим, поглаживая уверенного Вали по голове с той же ухмылкой, как у него, словно оба понимали, к чему это ведет. «Похоже, ты хорошо сдружился с Милим, сынок», — сказала Эми, заметив, как себя ведет молодая розоволосая дама-архидемон. «Эх, хоть было и сложно, но с ней и вправду иногда весело и можно в трудную минуту положиться. Ты прав, иногда Милим может вести себя как ребенок, отчего с ней трудно вести дела, но когда это надо, она вполне способна быть серьезной и умной, чтобы положиться на нее. Раньше она не всегда была такой, но обстоятельства так сложились, что она стала себя так вести. Я рада, что ты смог заметить и привлечь ее на свою сторону в нужное время и месте, при этом в каком-то смысле помочь ей», — сказала Эми, поняв, почему он подружился с ней и смог построить такие сложные для некоторых дворян отношения через обычную дружбу, но она в каком-то смысле сочувствовала и желала лучшего для Милимы и своего сына. «Ага, я буду дальше стараться. Мама, а что это за девочка с розовыми волосами? Можно мне с ней познакомиться, и с другими поближе?» — спросил Сазик, заметив, какая атмосфера стала царить среди свиты Мелиодаса с появлением Милим. «Это Мелимнова Раф, одна из архидемонов нашего королевства. Я не уверена, что тебе следует с ней дружить», — сказала Венелана, волнуясь за своего ребенка, ибо слышала некоторые плохие слухи о Милим и ее слегка странном мышлении и поведении. «Можешь не волноваться, Венелана, если что, мой сын присмотрит за твоим и поможет», — сказала Эми, желая облегчить ношу своей подруге. «Хорошо, только будь осторожен с ней», — посоветовала Венелана и отпустила Сазикса, чтобы тот смог подойти к Милим, с которой сразу стал знакомиться и желая подружиться, особенно с Зилдрисом и Вали, которые показались ему интересными личностями и хорошими друзьями для его возраста. «Сынок, я как раз хотела тебе сказать, что недавно встречала леди и лорда Ситри с их дочкой и обсуждала твои отношения с ней как будущего супруга для нее, но хочу лично узнать, как ты относишься к этому сам. Просто я не хочу заставлять своих детей жениться по политическим причинам без возможности выбора. Вполне хорошо и положительно отношусь к ней, хотя она еще маленькая для меня, но может, когда она уже будет более взрослой и самостоятельной в плане личности, способной самой принимать серьезные решения, то решусь на то, чтобы согласиться на официальную свадьбу с ней. Но если она не будет меняться в плохую сторону, и тут уже надо ожидать и наблюдать. Рада это знать», — сказала Эми с нежной улыбкой, словно камень спал с ее души и сердца от знания, что ее сын не сердится на нее за такое. После этого свита Мелиодаса вместе с его семьей и другими продолжили общаться и обмениваться разными родами информации или просто беседуя друг с другом. Грифия смотрела на девушек Мелиодаса с явной завистью, которую девочки понимали, ибо слышали, о чем думает и мечтает младшая сестра их мужчины. Но при этом они относились к ней тепло и старались дать ей понять, что они так просто не отдадут Мелиодаса ей. Зилдрис и Вали вместе с Сазиксом нашли общий язык для разговоров о будущем королевства и немного о том, как стать достойными наследниками, за исключением Вали, который больше хотел стать сильнее. Милим общалась со всеми и, можно сказать, пыталась наладить мосты дружеских отношений еще крепче и лучше прежних, еще рассказывая истории, которые она услышала от других или сама участвовала. Также две вполне еще молодые матери общались друг с другом, наблюдая, как их дети хорошо ладят друг с другом и сами между собой обсуждали некоторые темы о их будущем и счастье для них. И пока все это происходило, то незаметно для всех прошло время и уже было объявлено на весь замок и особенно этот бальный зал о прибытии важных гостей из союзных королевств, которые уже через минуту вошли и предстали перед огромным народом демонов в своих иностранных и незнакомых впечатляющих ярких нарядах и особой уникальной внешности, которая вызывала лишь восторг и изумление у некоторых дворян-демонов. Наконец-то прибыли главные гости. Похоже, теперь началось самое интересное в переговорах и в том, чтобы заручиться уже поддержкой от других рас по возможности, сказал про себя Мелиодас, наблюдая за гостями, что ходили по залу в сопровождении некоторых важных личностей их королевства, привлекая к себе еще большее внимание. Напишите свои впечатления после прочтения этой главы. Я очень старался над ней. Также, если хотите, можете написать свои предложения насчет того, кого хотели бы увидеть среди представителей рас на этом балу из других вселенных или какие темы они бы обсуждали между собой. Не обещаю, что их одобрю или добавлю, но рассмотрю и подумаю над этим. Глава 102. Ночной бал Союза рас. Часть 2. Как только в замок прибыли главные гости сего мероприятия, повсюду разбежались возбужденные разговоры и обсуждения. Особенно это было заметно, когда сами гости предстали перед всеми дворянами и важными персонами королевства демонов во всей своей красе. Многие из них имели утонченные и красивые наряды высшего качества, которые могли заставить некоторых позавидовать и желать приобрести нечто похожее. Некоторые видели в неизвестной им культуре дизайна и формы одежды прекрасный вид искусства, похожий на их, но с другим подходом и стилем. Первыми были слегка разные по внешнему виду, имея пушистые хвосты, уши на макушках, рога, глаза, строение рук или тела и т.д. Одетые в длинные тканевые из шелковых нарядов разных цветов с разными символиками природы или изображений зверей. Некоторые из них имели по несколько таких с украшениями поверх одежды или вокруг своих оголенных шей. Кто-то на ногах носил белые носки и плоские сандалии с ремешками или высокие каблучные платформы, которые не мешали спокойно и элегантно дамам и мужчинам ходить по этому залу. Наряды звались кимоно, юката или хари, которые были распространены в королевстве йокаев и немного в людском на Дальнем Востоке. И те, кто их носили, были представители расы йокаев, что испускали ауру благочестивости, гармонии и великодушия. Вторые, что следом вошли, были одетые в такие же красивые и элегантные наряды с кучей украшений, больше похожие на ту же одежду, что у дворян-демонов, но с более сложным дизайном и на вид куда лучше или качественней. Выделяло их то, что они имели заостренные уши и красные глаза с острыми вертикальными зрачками. Ауру, которую они испускали, имела толику внушающего страха или высокомерия, словно они стояли выше других. Этими кто-то были представители расы вампиров, носившие более утонченные наряды. Третьими и последними гостями, вошедшие в зал, были выделяющиеся своей особой внешностью в области спины, большими перьевыми черными крыльями, как у ангелов, и красивыми нарядами, которые едва могли посоперничать с другими гостями высоким качеством тканей на них, но их одежда выделялась своей особой уникальной и простой красотой без лишних украшений или ярких цветов, способна очаровать лишь внешностью того, кто это носит. Сами же они испускали ауру загадочности и легкого безразличия ко всем здесь, кроме некоторых исключений. Это были представители расы падших ангелов в небольшом количестве из присутствующих, носившие наряды, которые они приобрели здесь или еще с давних времен. Наконец-то мы прибыли на долгожданный бал, который я очень долго желал посетить, и вот эта ночь настала с заходом последнего солнца на небе. И похоже, что бал уже в самом разгаре, а мы задержались вместе со всеми, больше чем должны были. Теперь нам надо наверстать упущенное время. «Вы так не думаете, друзья мои?» – спросил мужчина своих спутников. При этом сам был одетым в ярко-золотистое кимоно с красивыми узорами и сложным дизайном. Выделялась его длинная зачесанная назад прическа с белыми и золотистыми волосами. Этим мужчиной был Нурарихён. Верно, Нурарихён сама. Мы как йокай покажем, что нам нет равных в праздниках. Надеюсь, здесь есть достойная выпивка, а то саке может не хватить. Хочу потанцевать. Я надеюсь, им понравится моя музыка и серенада. Надеюсь, тут знают интересные истории, чем одна политика. Интересно, «Тут есть достойные мужчины», — говорили между собой высокопоставленные йока из молодых мужчин и женщин, идя в сопровождении своего лидера Нурарихена как его свита, обсуждая поднятую им же тему для разговоров. «Успокойтесь. Прошу вас всех не забывать, зачем мы все здесь. Хоть это и праздник, но нужно соблюдать приличия и этикет, как подобает вам, главам кланов и высокопоставленным лицам. Мы все-таки представляем все наше королевство и расу в целом. Если покажете себя плохо, то опозорите всех нас, включая господина как его личная приглашенная сюда свита. И вы тоже, прошу вас, не забывайтесь, господин. Я понимаю, что вам сложно устоять перед праздником такого масштаба из-за своей натуры, но прошу вас помнить, кто вы и зачем здесь. Сейчас важнее установить более плотные отношения между всеми расами, чтобы избежать лишних конфликтов», — сказал мужчина с длинными черными волосами, одетый такого же цвета наряд кимоно, испуская ауру серьезности вокруг себя. Этим кто-то был Гьюки, помощник Нурарихена. «Не волнуйся, Гьюки, мы это все понимаем, и я не буду так сильно расслабляться, как может показаться на первый взгляд. Все-таки лучше всего можно построить крепкие отношения через выпивку и обычную беседу по душам, как показала практика. Поэтому не стоит так сильно всем себя ограничивать, ведите себя так, как считаете нужным. Покажите всю суть нашей расы и культуру для всех здесь королевств, чтобы они могли нам доверять и помогать», — сказал Нурарихен, смотря в лица своей свиты, что показывали уверенность в глазах и другие эмоции, присущие им по их натуре и личностям, которые он мог легко понять. «Да», — хором ответили они. «Простите, господин, просто я волнуюсь за наше будущее», — сказал Гьюки. «Иногда нужно расслабляться, Гьюки, волнение может притупить твой ум и холодное мышление, благодаря которому ты можешь быть моим заместителем и помощником в сложных политических делах», — сказал Нурарихен, положив на плечо Гьюки свою руку. «Вы правы», — согласился Гьюки, понимая, к чему клонит его господин. «Господин, а может мне с вами?» — спросила молодая девушка с длинными волосами слегка фиолетового и темного цвета с кроваво-красными глазами и одетая в белое кимоно с символами снега и льда. Ее звали Сыцура Ойкова, глава клана Юки. «Сыцура, прости, но не в этот раз. Этой ночью ты должна заняться не мной, а способом наладить более хорошие отношения с нашими союзниками», — сказал Нурарихен с улыбкой, прежде чем его присутствие пропало для его свиты, заставляя их только криво улыбаться от того, что их господин снова сбежал. «Проклятие, он снова сбежал. Я его найду, господин. Эх, пойду тоже его искать. И по возможности попробую заняться переговорами с другими королевствами, пока есть такая возможность. Остальные можете делать все, что угодно, но в разумных пределах», — предупредил Гьюки, прежде чем присутствующие йокаи разошлись в разные стороны, понимая намек и обстоятельства, возложенные на их плечи. «Мика, что ты думаешь об этом месте?» — спросила невысокая девочка с розовыми волосами и красными глазами с вертикальными зрачками и заостренными ушами с милым личиком. Носила черное платье с длинными рукавами и держа в своей руке бокал вина. «Шумное и неприятное для меня место», — ответил молодой мужчина с короткими золотистыми волосами и голубыми глазами с вертикальными зрачками и скрытыми за волосами ушами. Носил белые и украшенные золотыми украшениями наряда дворянина их королевства вампиров. Этим мальчиком был Микаэль, телохранитель Крула и ее слуга. «Почему неприятное? Я хотел бы на это не отвечать, если вы не против. Я тебе разрешаю. Хочу услышать твое мнение на этот счет. Потому что здесь сплошь одно лицемерие и ложь, которые мне неприятно по духу и характеру. Это место почти не отличается от похожих у нас ночных балов, на которых каждый второй лжет и пытается использовать своего собеседника в личных целях для выгоды. Здесь лишь политика и лицемерие. В чем-то ты прав, но такова светская жизнь высшего общества. Без лжи и лицемерия нельзя достигнуть всех своих целей. Каждый использует любое доступное ему средство, и плевать, что это низко и подло. Может, тебе уже надоело за этим наблюдать, но сейчас главное — это показать себя с лучшей стороны для наших союзников. Поэтому вы тоже постарайтесь, пока я буду занята переговорами с лидерами и важными дворянами других королевств», — сказала Крул, обращаясь к своей свите вампиров, что шла за ней следом и слышала их разговор, но по большей части они игнорировали это и думали о своем. «Будет исполнено. Мне и нам всем не нужно повторять дважды. Для нас долг благородства и чести показать себя, как подобает древним существам с большим опытом. Надеюсь, здесь подают хорошее вино или найдется вкусная кровь. Обожаю такие светские балы», — отвечали высокопоставленные лица королевства вампиров из мужчин и женщин, чей возраст внешне кажется молодым или достаточно старым, но внутри им было достаточно много, чтобы долго рассказывать истории своей жизни. Но при этом, почти, каждый из них был из преданных Кру вампиров, что выбрали ее поддерживать и помогать. Есть, конечно, небольшие исключения, ибо некоторые делают это из личной выгоды или обстоятельств, но сейчас для Крул они считались лучшими в ее положении союзниками. «Тебе тоже понятно, Батари?» – спросила Крул названного мужчину со стройной подтянутой фигурой, без очевидных недостатков, волосы которого длинные, доходящие до поясницы, цвета серебра с лавандовым оттенком завязывать в хвост, перевязывая волосы атласной лентой. Сверху на нем одета рубашка черного цвета с высоким воротником и жабо, которая заправляется в белые брюки с завышенной талией, в основном он был в ярко-белом наряде. «Конечно, госпожа, ваш скромный последователь всегда слушает ваши приказы и просьбы», сказал Фирит, делая уважительный поклон в сторону Крул, показывая свою покорность с ухмылкой на лице. «Надеюсь, что так будет достаточно долго», сказала она с легким оскалом в его сторону. «Я тоже на это надеюсь», сказал он с ухмылкой на лице, которую сложно описать, чем она вызвана, ибо только ему это известно в глубине своего извращенного и хитрого разума. «Как проходит перевод скрижали Азазель?» – спросил высокий мужчина с фиолетовыми волосами и красными глазами, одетый в богатую и очень красивую одежду высшего качества с символом королевской семьи. Этим мужчиной был Наривадибла, что шел рядом с другими важными гостями. «К сожалению, не слишком быстро, как хотелось бы изначально. Я более и менее смог составить точную картину перевода, чтобы не возникало несколько вариантов и правильно объединялись слова в предложении со смыслом и логикой. Тот первый язык имеет много интерпретаций к нынешнему, отчего сейчас сложно подобрать одно слово к нескольким вариантам, поэтому приходится сильно задумываться над каждой деталью и сразу переводить все варианты, ища среди них правильные. В общем, это сложная головоломка, которая может отнять у меня не один месяц или год», сказал мужчина с черными волосами, с желтой челкой и козлиной бородкой, и с фиолетовыми глазами, одетый в красивую нарядную одежду с фиолетовым цветом и с простым дизайном почти как у демонов этого королевства, которую он приобрел здесь же. «Понятно. Я надеюсь, что ты справишься и сможешь закончить полный достоверный перевод к началу войны, иначе у нас уже будут сильные ограничения в возможностях. Я бы хотел заранее знать все необходимое для нашей победы. Не волнуйся. Когда я вернусь назад в свое королевство, я освежу свою память и прочту еще множество старых книг, чтобы точно не упустить ни одной детали», сказала Зазель с уверенной улыбкой. «Хорошо, если все так, как ты говоришь. Кстати, давно мы так не общались, еще с прошлой войны раз, тогда я видел молодого короля демонов, еще не набравшего опыта, но уже достаточно сильного, чтобы сражаться со мной и заставить попотеть», сказала Зазель, вспоминая те давние деньки, когда он встретил Нариву. «Помню, тогда ты остановил наступление на мои земли, потому что боялся больших потерь среди своих воинов. Не думал, что ты отступишь, когда была возможность, ведь я заготовил ловушку для того, чтобы именно увеличить потери среди твоих воинов, хоть и с потерями некоторых земель. Ха-ха, ах ты хитрец, я так и думал, что это тогда была ловушка. Не зря мы с Баракелем думали так же, верно?» — с улыбкой спросила Зазель своего помощника и брата по оружию. «Да, только Кокобель и Арма разжелали начать полномасштабное наступление и захват, поэтому были сильно недовольны отступлением и потерей всех приобретенных позиций в то время. Я рад, что тогда не ошибся в своем решении», — сказал высокий мужчина с короткими черными волосами и закрытыми глазами, одетый в почти такой же наряд, что и у Азазеля, но с черным цветом. «Верно, верно. Хоть с того момента они уже осознали глупость того поступка, но все равно забавно вспоминать это. Эх, помню, какие интересные у нас были с тобой переговоры с подписанием договора о перемирии», — сказала Зазель с ностальгирующей улыбкой. «Тогда ты в палатке устроил почти целый праздник и обсуждение моих личных качеств, и дал мне много полезных уроков и советов, за что благодарен и по сей день твоей долгой мудростью. Хоть иногда твой извращенный характер заставлял желать ударить тебя прямо в лицо», — сказал Нарива, смотря на Азазеля слегка недовольным взглядом, вспоминая некоторые лишние слова, которые тот ему говорил. «Ха-ха, извини уж, но это уже мои личные проблемы. Но ведь это тоже помогло тебе найти ту единственную женщину для тебя, чтобы породить на свет сразу 4 наследников, что для демонов очень большая редкость. Ты прав. Тогда твой совет помог мне понять, что единственная для меня женщина – это моя нынешняя жена Эми. Твои знания в женских сердцах помогли мне, и за это я тебе тоже благодарен. Но прошу, держи себя в руках на этом празднике», – предупредил Нарева, понимая натуру Азазеля по личному опыту. «Не волнуйтесь, король демонов. Азазель может казаться сложной личностью, но когда дело серьезное, он вполне способен себя сдерживать и контролировать», — сказал Баракиэль, желая успокоить волнение Наривы. «Это хорошо. Баракиэль, пригляди за остальными нашими братьями и сестрами, пока я общаюсь с Наривой», — сказал Азазель, желая укрепить отношения их рас и королевств, а также обсудить больше деталей, связанных с тем, откуда была получена скрижаль. «Как прикажете», — сказал Баракиэль, поняв намек Азазеля и покинув компанию двух королей, отправившись к своим братьям и сестрам падшим ангелам, что сразу разошлись по залу, как только вошли в него, растворившись в толпе. Когда же каждый гость из представителей и свиты королей других рас окончательно вошел в зал, то бал стал более насыщенным и оживленным прибытием новых лиц, с которыми многие желали завести беседу и обсуждение по многим вопросам. К сожалению, почти все понимали, что не все могут позволить себе общаться с подобными политическими гостями из других королевств, не поставив на кон свою честь и достоинство рода, если случайно оскорбят или устроят конфликт, ибо лишь высокие представители дворян с большим влиянием и уважением могли себе позволить такую роскошь и риск, но всегда могли быть исключения в зависимости от положения рода с домом и обстоятельств. Поэтому сейчас многие дворяне стали крутиться вокруг гостей, словно пчелы над последними цветками, в желании собрать сладкий мед для своего улья. И сами гости были не против такого расклада, ибо тоже мыслили подобным образом, желая установить определенные соглашения и укрепить отношения для собственного влияния или своего королевства. Не все, конечно, хотели строить интриги или тайные соглашения, кто-то желал просто вести обычные светские беседы между собой, желая узнать больше о чужой культуре, которую они не могли по тем или иным обстоятельствам узнать раньше из первых уст его обитателей. «Здравствуйте, может ли это благородный демон узнать ваше имя, мадам?» – спросил высокий мужчина-дворянин-демон с белыми короткими волосами и красными глазами. Его одежда словно блистала белыми цветами с кучей украшений и погонами на плечах с воротником и белым плащом на нем. При этом он протянул свою руку с раскрытой ладонью в сторону дамы. Имя этой благородной и великой мадам Кармилла Вайнштейн-Батори, представительница высшего круга дворян вампирского королевства и приближенная свиты королевы всех вампиров Крул-Цепеш. Представилась женщина с коварной улыбкой по имени Кармилла, положив свою прекрасную женскую руку на ладонь мужчины-демона тыльной стороной. Имела длинные белые слегка кудрявые распущенные волосы и носила маленькую маску, прикрывающую лишь область глаз, но дающая увидеть их желтый оттенок с вертикальными зрачками. На ее голове располагается роскошная гротескная тиара. Кожа бледная, на руках длинные заостренные ногти цвета морской волны. Носит кроваво-красное платье с длинным воротом и рукавами, источающее прекрасный аромат, поверх которого она одевает увенчанный шипами и цепями бронзовый корсет, приобретая форму ужасающего аксессуара, созданного исключительно для пыток. Имя этого благородного демона Анаклет Берит, один из влиятельных и авторитетных представителей королевства демонов и приближенных его королевского величества демонов. Рад знакомству со столь прекрасной женщиной такого высокого статуса и положения. «Не желаете пообщаться и составить компанию со мной?» — спросил он, поцеловав тыльную сторону руки женщины в знак уважения и хороших манер этикета, чтобы произвести впечатление. «Буду не против, если только вы готовы рискнуть, ведь я довольно требовательная дама к выбору партнеров в подобные ночные праздники. Я вас не разочарую, миледи. Ваша компания будет для меня честью рассказать о нашем прекрасном королевстве и культуре, как и мне о вашей», — продолжал он настаивать, ибо любил достигать своих целей любыми средствами и способами, особенно когда перед ним женщина. «Вы не против, благородные господа, если я присоединюсь?» — спросил незваный гость, подошедший к ним со стороны. У него были черные волосы средней длины с длинной прядью центральных волос на челке и красные глаза. Два коротких белых рога торчат из его волос на голове. Ногти на руках длинные, заостренные, черного цвета. Над его кимоно, длинные хари, кимоно, также черного цвета, отделанные тонким золотом и широким красным. Хари связан золотой нитью. В большинстве случаев он также носит белый мех или подобный меху воротник, из которого нависает пара золотых безделушек по его груди. На ногах он носит белые носки и плоские сандалии с черными ремешками. «Можно ли узнать ваше имя, уважаемый?» – спросил Анаклет с доброй улыбкой, скрывая свое недовольство из-за изменений в его планах с этой женщиной по имени Кармилла, ибо трудно вести беседу с тремя собеседниками, сразу желая вести разговор в нужное ему направление. «Мое имя Адана из клана Ани. Я представляю своих госпожей, что не смогли лично присутствовать на этом мероприятии, и являюсь частью свиты нашего короля Йокаев. Еще владелец разными предприятиями, занимаюсь торговлей, а также владею очень знаменитой и влиятельной гостиницей для всех желающих посетить наше королевство и почувствовать нашу культуру», — представился мужчина с улыбкой. «Так вы не полностью из благородных кровей?» — уточнил Анаклет. «Сложно сказать, но достаточно влиятельный и уважаемый среди своих собратьев Йокаев и всего королевства. Также в близких отношениях с королем нашей расы. Поэтому прошу не спешить с выводами насчет моего происхождения», — с намеком сказал Адана, ибо понимал, что в подобной системной культуре общества с наследством и чистотой крови могут по-разному относиться к твоей персоне. «Но если ты имеешь какое-либо влияние, то тебя вполне могут считать равным благородным и рожденным дворянами персонам». «Понятно, тогда буду рад с вами познакомиться. Я Анаклет Берит, один из влиятельных и авторитетных представителей дворянства демонов и приближенный короля демонов. Мне тоже интересно услышать о культуре и обычаях королевства Йокаев из ваших уст», — сказал он, протягивая руку в знак приветствия и уважительного знакомства. «То же самое и для меня. Хоть я и знаю достаточно о культуре демонов из уст и бесед торговцев и путников, но лично услышать это от такого уважаемого жителя и представителя будет большой честью для меня», — сказал Адана, пожимая руку и хваля лестными словами этого демона, чтобы показать себя с лучшей стороны для налаживания хороших отношений и, возможно, заручиться неплохой поддержкой для его бизнеса здесь. «Мальчики, вы долго будете болтать, тут вообще-то дама ожидает вас», — окликнула Кармилла, заметив, что ее присутствие для двух мужчин на время пропало и не могла простить из-за своей натуры подобного, ибо любила привлекать внимание своей красотой, способной очаровать и манипулировать каждым мужчиной по ее желанию. «Простите, миледи, мы отвлеклись», — сказал Анаклет, делая слегка виноватое лицо. «Уж извините, мадам, что я так резко вторгнулся в вашу компанию», — сказала Данна, делая слегка виноватое лицо. «Прощаю. Мое имя Кармилла Вайнштейн Батари, часть свиты королевы и уважаемая дворянка высшего круга вампирского общества», — сказала она, делая ведущие шаги вперед, пока за ней следовали двое мужчин по бокам. «Насколько я мог слышать, высший круг представляет собой самых благородных и чистокровных вампиров, чья родословная и долгая жизнь смогла позволить стать теми, кто может вершить судьбу всего королевства. Не желаете рассказать нам о своей истории, миледи Кармилла?» — спросила Данна, прикрывая свою улыбку за черным веером. «Не особо, моя история жизни уже сама мной забыта за прошедшие века, но вы правы в том, что именно так устроено наше общество. В нашем королевстве довольно мрачно и угнетающе скучно, в отличие от этого королевства. Постоянно происходят какие-то конфликты и споры между мелкими молодыми вампирами, желающие подняться к вершине, но не осознающие своего положения в полной мере. Получается, чтобы подняться к высшему кругу, нужно прожить больше 10 веков?» — спросил Анаклет, понимая, что женщина перед ним может оказаться даже старше его, но это не беспокоило в данный момент, ибо ему уже приходилось иметь дело с более опытными демонами, прожившими больше его самого. «Не совсем, заслуги, талант, опыт и умения тоже ценятся в наших кругах. Мы обращаем только достойных стать частью круга вечной жизни и смерти. Иногда могут быть исключения из этого правила в зависимости от выбора благородного вампира, или обратить его в гуля, как обычную боевую единицу. А почему вы не обращаете большее количество людей в вампиров, чтобы повысить свою армию?» — спросил Анклет. «Потому что существует закон, запрещающий делать это просто так без должного статуса или разрешения. Нам не хочется плодить слишком много молодняка, не способного адаптироваться и понять свой социальный статус в нашем обществе. Если бы мы плодили вампиров таким образом, то не избежали бы больших и крупных конфликтов, которые закончились бы кровью. Бессмертие и вечная молодость сильно могут повлиять на тех, кто не родился таким, и поэтому нужна адаптация и время, чтобы все это понять и осознать в должной мере», — объяснила Кармилла. «Теперь понятно. Кстати, а чем именно занимается ваша семья или дом Вайнштейн Батари?» — спросила Данна. «В основном магией крови и другими заклинаниями, пытками и допросами неугодных вампиров или других рас. Моя семья давно существует в обществе вампиров, но не в самом начале, а где-то когда Дракула только строил замки и укреплял свою власть в мире. Поэтому я уже давно накопила большое влияние, авторитет и власть, чтобы быть наравне со старейшинами», — объяснила Кармилла, понимая, к чему клонит Аданна и Анклет, но не сказала, что является сама по себе сильной особой в тайных убийствах и возможностях в изготовлении ядов. Она возглавляет свой отдел тайных шпионов и убийц для того, чтобы вести свою игру, но при этом поддерживает Крулл-Цепеш с некоторыми оговорками. «Интересно, мой дом и семья тоже хороши в магии, но в основном мы владеем искусством фехтованием, которое передается из поколения в поколение. Еще мы знамениты в создании хороших мечей, но нынче их создание стоит дорогих услуг на металлы и время. И недавно я приобрел новые земли, расширив свое влияние и власть. Миледи Вайнштейн-Батори, не желаете обсудить сотрудничество и помочь мне в том, чтобы помочь своим влиянием?» — спросил Анклет практически прямо и с намеком, ибо понимал уже потому, что видел, что обычные трюки с ухаживанием за этой женщиной так просто не пройдут, и надо обсуждать все прямо, иначе это будет тратой времени и сил. «Хо-хо, интересно, но что я получу взамен, если буду вам как-то конкретно помогать или поддерживать?» — спросила Кармилла, давая понять, что так легко не согласится на подобное предложение. «Я готов помочь вам своей поддержкой. Всегда полезен союзник в чужих вам землях и территориях, в которые иногда сложно попасть без помощи. Я уверен, что иногда вам, вампирам, сложно постоянно собирать информацию о чужих королевств самостоятельно. Не желаете легкую помощь в подобном деле?» — спросил Анклет с понятным намеком, что готов помогать в шпионаже за собственным королевством демонов, но по правде, он планировал доносить об этом своему королю, чтобы тот кое-как знал о передвижениях шпионов-вампиров в его королевстве хоть немного. «Пожалуй, я откажусь. Подобное хоть и способно приманить, но недостаточно, чтобы я просто так оказала свою поддержку. Я ведь говорила вам, что требовательная дама к своим партнерам», — сказала с ухмылкой превосходства над ним, но Анклет не сильно был расстроен, хоть отчасти получил урон по своей гордости, не способной очаровать такую женщину и уговорить на выгодное предложение для них обоих. «Как жаль это слышать от такой благородной миледи, как вы», — с легкой горечью сказал Анклет. «А вы не желаете тогда со мной вести партнерско-деловые отношения? И вы, мистер Берит, я вполне способен оказать вам финансовую поддержку и помощь в торговых отношениях с некоторыми предпринимателями в нашем королевстве. У меня много связей», — сказала Аданна, желая самому воспользоваться ситуацией в свою пользу. «Я откажусь, мне не интересно вести дела в королевстве Йокаев, особенно с представителем клана Ани», — сказала Кармилла с легким недовольством на лице. «Я не откажусь, но что вы хотите взамен?» — спросил Анклет. «Почти то же самое, но другое. Я хочу, чтобы вы помогли мне протолкнуть в ваше королевство мой бизнес по гостиницам и другим предприятиям. Сложно начинать бизнес в чужих иностранных королевствах без поддержки влиятельных там личностей с доверием к его обитателям. А вы уверены, учитывая, какое скорое будущее нас ожидает, начинать подобный бизнес во время такой войны будет сложно и не слишком выгодно для вас?» — сказал Анклет, подозревая, что это может быть каким-то хитрым способом проникновения или шпионажа в королевство демонов. «Но я ведь занимаюсь не только этим, и можете не волноваться об этом, скорее это может стать началом более дружеских отношений между нашими расами, которые еще до подписания договора вели хорошие торговые отношения. Стоит предполагать, что в будущем это может перерасти в настоящее долгое сотрудничество. Также во время войны будет большой спрос на многие товары и услуги, которые могут обогатить многих торговцев, и я хочу распространить свой бизнес дальше за пределами королевства Йокаев. Тем более экономика и торговля должна работать даже во время войны. Если желаете, то можете стать одним из моих деловых партнеров и помогать мне вести здесь бизнес», — объяснила Аданна, желая показать себя с лучшей стороны, предлагая Анклету хорошее и выгодное для них обоих предложение. «Я согласен, но с некоторыми условиями и оговорками. У меня есть знакомый, который занимается подобной деятельностью и был бы не прочь заключить подобное соглашение с вашей персоной. Не желаете после этого бала посетить мои земли и провести там время, чтобы потом обсудить все это? Также у моего дома есть хорошие товары, которые могут неплохо помочь союзникам, «За хорошую плату, конечно», — сказал Анклет, желая обсудить подобные условия и сделать это и вправду выгодным для себя и королевства демонов предложением. «Хорошо, я согласен, готов хорошо заплатить за качественный товар и обсудить все возможности деловых отношений», — с улыбкой сказал Адана, слегка понимая замысел демона перед собой, но как знающий торговец понимал, что все равно получит выгоду в этом деле. А тем же временем Кармилла, наблюдавшая за разговором двух мужчин с легкой обидой, решила покинуть их компанию, потому что они ей стали уже неинтересны, и она стала искать более интересных и достойных ее красоты и внимания мужчин. Ей не было интересно налаживать каких-либо деловых сделок или отношения, ибо она здесь только, чтобы утолить свое высокомерное эго и чувство превосходства над другими женщинами в красоте. Если она сможет даже очаровать некоторых молодых и глупых мужчин, то была бы не против их использовать для себя, но она не хочет равных отношений с кем-либо, без шанса использовать его в своих целях, если он или она не окажется достойным подобного отношения от нее. Но до сих пор никто, кроме Дракулы, не смог заставить ее преклонить колено и признать достойным своего внимания. Сейчас большинство круглых столов в зале были накрыты разными блюдами высшего сорта, начиная от жареного и украшенного специями горячего мяса и заканчивая фруктами с овощами, а также напитками с легким алкоголем вина, чтобы гости не были пьяны слишком сильно и могли вести нормальные деловые светские беседы. И сейчас возле одного такого стола стояла красивая молодая девушка с шелковистыми длинными волосами цвета неба и красными длинными рогами из области лба, которые прикрывает белая повязка, заканчивающаяся на затылке девушки большущим красным бантом. Глаза алого цвета, а на самой девушке одета не до кимоно и синие штаны, еще на груди находится золотистого цвета лента и чуть выше находятся маленькие помпоны, что, вероятно, держит одежду. «Похоже, блюда этого королевства достойны похвалы и своего места», — сказала девушка, перекусив небольшими порциями, пока некоторые из присутствующих неподалеку дворян наблюдали за этим, словно орлы, скрывающие свои взгляды, но сама девушка их давно заметила и старалась игнорировать, и просто наслаждаться приемом вкусной, по ее мнению, приготовленных блюд. Трудно не согласиться с этим замечанием, особенно с этим сладким красным вином. «Не желаете попробовать?» – спросила высокая красивая женщина, держа в руках красный бокал вина. Она имела длинные черные волосы со спиральными локонами и красными глазами с вертикальными зрачками и заостренными ушами. Ее губы были кроваво-красными, словно кровь, и можно разглядеть острый клык в момент ее ухмылки в сторону девушки. Носила длинное роскошное черное и темно-голубое платье, словно олицетворяя ночь. Держала в руках, поверх которых был черные перчатки, красный веер, прикрывая им свою нижнюю губу. «Нет, извините, но откажусь. Можно узнать ваше имя?» – спросила девушка с белыми волосами и красными рогами в области лба. «Мое имя Мартель Розарина, герцогиня вампирского королевства высшего круга и приближенная ее королевского величества Крул Цепеш. Рада знакомству», — представилась женщина по имени Мартеля. «Рада знакомству, меня зовут Тамой Гадзен, приближенная и одна из генералов господина и короля Йокаев Нура Рихёна Нура», — представилась девушка по имени Тамой Гадзен. «Так вы генерал? Редко можно увидеть среди генералов женщину, да и к тому же такую молодую и на вид хрупкую. Уж извините, если я вас обидела», — прокомментировала Мартеля свое мнение по внешним признакам Тамоя. «Не волнуйтесь, я привыкла часто подобное слышать, и я правда понимаю, что создаю такое впечатление для всех, кто меня в первый раз видит, ведь у нас хватает генералов среди мужчин сильнее меня по внешним признакам и внутренним, как и женщин, но суть в том, что внешность часто бывает обманчива», — сказала Тамоя с улыбкой. «Вы правы, но мне интересно, как вы смогли заслужить подобное положение в вашем королевстве? Просто я мало, что знаю о королевстве Йокаев, среди других мне знакомых вампиров, и мне интересно послушать вашу личную историю становления на подобный высокий и важный пост», — сказала Мартеля, желая поближе познакомиться с такой политической персоной, как Тамоя, ибо была хороша в красноречии и забалтывании собеседников. «Я стала генералом после того, как заслужила это положение своим потом и кровью тяжелых тренировок и боев не на жизнь, а на смерть, чтобы стать достойной и сильной в первую очередь для себя и своего господина. Я плохая рассказчица и плохо могу рассказывать о своей личной жизни во всех подробностях, но в основном это вся суть», — сказала Тамой, не желая вдаваться в подробности о своей личной жизни во всех деталях, чтобы в первую очередь доказать в первую очередь для себя, что никогда больше не будет слабой и беззащитной, когда однажды давно Нурарихен помог ей спастись и стать сильнее. Понятно, очень смело и целеустремленно с вашей стороны. А можно у вас узнать насчет вашего королевства вампиров? Я слышала, что у вас весьма необычная культура и образ жизни, спросила Тамоя. К сожалению, наша культура не настолько богата своей красотой и живописностью, как другие, насколько мне известно из знакомых мне источников. И наш образ жизни тоже скучен и мрачен по сравнению с другими расами, что способны на большее, чем мы. Лучше расскажите мне о вашей культуре, образе жизни и истории Йокаев, или поговорим о чем-то еще, легко и непринужденно ответила и спросила Мартеля, желая перевести тему разговора в нужное ей направление. Ну, ХМ, в основном наша культура отличается во многих и не во всех планах. Йокай народ веселый и часто развлекается, но мы можем быть серьезными и честолюбивыми, когда это требуется. Мы уважаем своих предков и по-другому смотрим на гармоничность природы и духовных ценностей в жизни. Также вы, возможно, слышали, что магия йокаев отличается от обычной знакомой на этом континенте, потому что мы научились использовать слегка искаженный аналог внутренней маны, но тот же ее принцип и действие. «И какой же?» – спросила заинтересованная Мартеля. «К сожалению, это секрет нашего королевства, но даже если бы я объяснила, как мы его используем, то ваша раса не смогла бы его использовать, потому что ваша природа противоречит и не подходит данному способу в принципе, в отличие от нас. Наша магия отличается лишь применением, а не конечным результатом. Но в основном у нас тоже есть противники из королевства людей, что постоянно воюют с нами испокон веков. И что же это за противники? Эта страна расположена на большом полуострове возле королевства людей. Эта страна называется Восходящее Солнце, или иногда в их народе Япония. В ней почти тот же стиль мира и культуры, что и у нас, ибо часть их технологий и культуры мы заимствовали во время постоянных войн и стычек. Так из-за этого ваша культура так отличается от других? Не совсем. Наша культура так сильно отличается от остальных, потому что мы жили на своем континенте в изоляции по решению прошлого правителя, что не желал контактировать или переговариваться с другими расами и их представителями каким-либо образом, отчего нам пришлось самим искать пути развития в дальнейшем любыми путями. Хотела договорить Тамоя, но была прервана. «Извините, но можно мне тоже присоединиться к вашему разговору?» – спросила молодая девушка с длинными черными волосами и одетая в белое почти как ее кожа платье с небольшим количеством серебряных и золотых украшений. При этом спина была оголена, давая увидеть черные крылья. «Разрешите для начала узнать ваше имя?» – спросила Мартеля с подозрением, смотря на девушку с черными волосами и крыльями. «Мое имя Морриган. Я представительница падших ангелов и часть свиты своего короля Азазеля. Я была недалеко и услышала, о чем вы беседовали, и мне стало тоже интересно послушать вас. Вы не против моей компании?» – спросила девушка, делая невинное лицо, которому было бы сложно отказать просто так чистому сердцу, как Тамоя. «Я не против, вы ведь тоже не против, мадам Розарина. Мое имя, кстати, Тамоя Гадзен. Я генерал армии Йокаев», – представилась Тамоя с дружелюбной улыбкой на лице. «Нет, но продолжайте свой рассказать, мне очень интересно. А как звали вашего прошлого правителя? Просто об этом нет никакой информации у меня в данный момент», – спросила Мартеля, поглядывая на Морриган с подозрением, пока та встала рядом с ними и слушала их беседу, словно так и надо. «Сложно сказать даже мне, мало кто из тех, кто мог засвидетельствовать лично лик прошлого правителя и знать имя, чтобы рассказать это без страха, ибо тогда абсолютно все жили именно в страхе перед ней». «Перед ней, это была женщина», — уточнила Мартеля. «Да, но это малоизвестный факт. Она правила много веков, и ее власть была неоспоримой. Только когда прибыл наш нынешний правитель Нурарихен и бросил ей вызов с поддержкой таких же недовольных при ее власти из 100 сильных йокаев, прозывавшимся потом парадом сотни йокаев, по итогу произошел переворот, который дал начало новой эпохи для всего нашего королевства и расы. И мне больно знать и думать, что все это может быть разрушено новой войной рас, которая близка к нам всем с каждым днем», — сказала Тамоя с легкой горечью в голосе. «Это верно, но нам нельзя терять надежду и желать любой ценой сохранить то, чего мы достигли сейчас, и самим выжить. Кстати, какой именно по характеру ваш нынешний правитель Нурарихен Нура? Я слышала от здешних дам и некоторых знакомых, что он необычайно красив и популярен среди женщин, а также то, что он бабник», — спросила Мартеля, желая больше разузнать об короле Йокаев от той, кто лично с ним знаком или приближен, чтобы говорить. Нурарихен довольно сложная личность во всех смыслах, иногда он бывает самоуверенным, безответственным, а иногда слишком ответственным к своим обязанностям и постоянно улыбается, словно не боится бросить вызов самой судьбе и смерти ради близких друзей и союзников, которые за ним последовали и доверили свои жизни. И да, он популярен среди женщин нашего королевства, которые не отказались бы жениться на нем, но он им постоянно отказывается, не говоря конкретную причину. Но мне сложно о нем самой говорить, ибо я лишь поверхностно знаю его характер и редко видела какие-то другие его скрытые стороны, чтобы судить. А вы не испытываете ли к нему каких-либо чувств? Раз его хотят многие женщины, то вы должны быть не исключением, спросила Мартеля с ухмылкой, словно дразня таким образом молодую девушку перед ней. Нет, я питаю к нему лишь уважение как к своему господину и почтение, как к герою нашей расы на все времена. Для меня он просто красивый мужчина, но не настолько, чтобы пылать к нему любовными чувствами и проявлять интерес, честно ответила Тамоя, ибо сама не знала, почему не испытала к Нурарихену увлеченные чувства любви или желания, как другие. Хотя подобных ей было достаточно среди приближенных кланов Нура и других особенных женщин, по ее личному мнению. Возможно, в этом виновато ее долгое пребывание перед ним, и она привыкла к его присутствию и выходкам, чтобы не судить его только за внешность или поведение. Понятно. А я то думала, что он вам нравится. Но есть ли у вас еще достойные мужчины среди йокаев или те, кто может вам нравиться? Спросила Маратия, желая также построить близкие отношения с Тамой на обычной теме разговора об любовных отношениях с мужчинами. Да, среди йокаев много достойных мужчин-воинов и талантливых личностей, которыми я восхищаюсь и уважаю за их сложную, но упорную работу, которую они проделали во имя великих целей и идеалов своей расы и близких. Я не испытываю к ним сильных любовных чувств, ибо сомневаюсь, что такая женщина была бы им нужна, сказала Тамой с легкой печалью, ибо понимала, что не очень хороша в чем-либо, кроме сражения и битв, где обычно доминируют мужчины, и это их личное ремесло. Чаще у них в королевстве йокаев берут хорошую женщину в домашнем хозяйстве или влиятельную и умную, к примеру, члена влиятельного клана. Тамой же в этом деле была от слова совсем никакая, как и не считала себя слишком умной, чтобы тягаться с другими женщинами, которые способны управлять кланами и вести хитрые интриги или торговые обсуждения между собой, но считала себя благородной и справедливой, как истинный воин чести и отваги, посвятив свое тело и душу всему этому. «Мне кажется, вы недооцениваете себя. На мой благородный и разборчивый вкус, вы весьма привлекательная для многих присутствующих на этом бале мужчин, которые не отказались бы от вашей компании на ночь или завести с вами серьезные отношения», сказала Мартель, оглядывая Тамой с ног до головы и слегка по сторонам с намеком на мужчин-дворян-демонов здесь. «Возможно, но для меня главное – это путь воина и чести до конца. Если я и захочу начать какие-либо отношения любовного характера с мужчиной, то обязана буду проверить силу и желание ко мне, если он от чистого сердца будет желать меня заполучить. Но, а так я просто буду продолжать выполнять свой долг и идти по выбранному пути», сказала Тамой с уверенной улыбкой на лице. «Понятно, а можете побольше рассказать о мужчинах в вашем королевстве, каких-нибудь конкретных личностей? Мне просто интересно узнать, какие они у вас и есть ли они здесь. Вы не против меня с ними познакомить?» спросила Мартеля, желая таким образом строить отношения через Тамой Гадзен к влиятельным мужчинам. «Ну, здесь есть довольно интересный и сильный мужчина по имени Кагицуны Мару. Он тоже, как и я, генерал и довольно интересный собеседник для разговоров о жизни в целом и конце смерти. Часто я просила у него советов своих внутренних проблем, ибо тот в этом разбирается лучше многих. Сам по себе он может составить даже мне конкуренцию в силе и умениях боевых навыках. У него даже есть прозвище – Лисий Клык или Игривый Лисенок. Он чем-то характером походит на Нурарихена, но более умиротворенный и менее беззаботный, хотя оба иногда проводят время вместе как друзья по духу и характером. Интересно, а можете меня с ним познакомить? По вашим словам, он очень интересный мужчина», спросила Мартеля, желая следовать своему плану знакомства и налаживания положительных отношений между влиятельными личностями других рас. «Простите, но мне тоже хочется познакомиться и узнать поближе ваших близких знакомых из йокаев и короля Нурарихена, если не возражаете», спросила Мариган, что все это время молча слушала и была словно невидима для двух дам, которые на мгновение забыли о ее присутствии и существовании рядом с собой. «Неужто вас заинтересовал этот знаменитый бабник-красавчик только из слухов?» спросила Мартеля с ухмылкой, желая узнать истинные цели этой женщины перед ней легкой провокацией. «Да, я давно хотела встретиться с таким, как он, и задать несколько интересующих меня вопросов», сказала Морриган, словно любопытная невинная девушка, желающая увидеть красивого мужчину здесь. «А в вашем королевстве падших ангелов нет достойных и сильных мужчин?» спросила Тамой, думая, что опасно будет подпускать такую невинную девушку к Нурарихену, иначе он может ее осквернить, как делает обычно со всеми, кто сам лезет в его лапы. «Достойных и сильных хватает, но для меня они семья как братья и сестры, а не интересы любовных отношений, как может показаться на первый взгляд. У нас другой образ мышления и общественных нормативов друг с другом», кратко и ясно ответила Морриган, говоря с лицом невинности. По правде Морриган лишь притворялась такой по характеру невинной и наивной девушкой, пытаясь таким образом побольше собрать информации об отношениях и замыслах чужих королевств. Если те замышляют какие-то дурные козни в их союзе, то в случае подтверждения этой догадки, то она обязана сообщить об этом лично Азазелю, который являлся для нее прямым начальником. Она была главой шпионской сети по сбору информации и тайным убийствам, если такое потребуется от нее, в крайнем случае. Ей было сейчас полезно незаметно и тихо выслушивать информацию, которую рассказывала Тамое, но нужно было узнать большее, чем то, что она говорила сейчас, ибо этого было мало и половина не подтверждена всеми фактами по ее же словам. «Понятно. Тогда я не против вас познакомить с моими друзьями и товарища, но с Нурарихеном не выйдет, он сейчас занят, как и многие другие здесь», сказала Тамое, желая укрепить отношения представителей рас перед ней в более положительном свете, ибо это был приказ Нурарихена. Хоть Тамое слабо разбиралась в политике и других светских вещах, но когда ей дают какую-то задачу, она всегда старается ее выполнить с чистыми побуждениями. «Хорошо, а можно узнать еще немного о вашем королевстве в больших подробностях?» спросила Морриган, желая в таком случае побольше узнать из того, что может знать Тамое. «Могу, я рада познакомить вас с нашей культурой и образом жизни, но не во всех подробностях, ибо есть секреты даже для союзников, и у меня приказ не разглашать важную военную информацию», сказала Тамое, зная, что о некоторых вещах ей все-таки рассказывать нельзя. Хоть и сказала некоторые вещи личного характера, но по ее мнению это не способно слишком сильно навредить, ибо она слабо мыслила в политике. «Мисс Гандзен, вы вроде бы говорили, что генерал, а значит сильный воин, так что именно дается в данном ремесле лучше всего?» спросила Мартея с любопытством, пока они шли по залу в поисках знакомых Тамое друзей и товарищей Йокаев, высокопоставленных или признанных лиц для данного мероприятия. «Хаэм, я хорошо владею луком, мечом и копьем, достигнув в этом достаточно высокого мастерства по сравнению с некоторыми, особенно используя их сразу вместе в бою, когда это требуется ситуация. Хотя существуют мастера, способные потягаться со мной в этом, если будут выше обычного уровня мастерства. Вы смогли достигнуть сразу в трех стилях оружия высокого мастерства?» спросила слегка удивленная Мартеля, ибо сразу достигнуть высоких умений в трех стилях очень сложно и утомительно. Если пытаться обучаться трем стилям оружия сразу, то за потраченное время обучения вы будете находиться во всех них на средней области навыков или ниже, отчего любой другой, потративший столько же времени обучения, но уже в одном стиле оружия, будет выше вас на голову по умолчанию, потому что посвятил себя одному стилю и стал в ней мастером. «Почти верно, но это лишь отчасти. В частности, мои умения еще несовершенны и требуют еще долгих лет обучения и тренировок, чтобы по-настоящему быть достойной называться мастером во всех этих стилях, но это уже другая и долгая история, которая не требует большого внимания», сказала Тамое, не желая раскрывать данную деталь своих навыков и способностей кому попало, ибо уже и так многое наговорили, чем следовало от нее. При этом они продолжали идти по балу, обсуждая разные темы и в поисках друзей Тамое. Среди множества окруженных дворян можно увидеть мужчину, одетого в ярко-золотистое хари и кимоно с красивыми узорами со сложным дизайном символик. Выделяла его длинная зачесанная назад прическа с белыми и золотистыми волосами. Взгляд был необычным и завораживающим для многих молодых дам, которые могли и не устоять перед красотой этого мужчины. А рядом с ним был другой высокий мужчина с длинными белоснежными волосами, завязанные в хвост, который находился под правым плечом. На его же макушке волосы принимали форму неких животных лисьих ушей. Сами глаза имели чисто кровавый цвет. Носил полностью золотистое кимоно с узорами разнообразных цветов. Это двое были Нурарихен и Кагицунэ Мару, что вместе ходили по бальному залу и обсуждали с разными дворянами и гостями из других рас темы разговора для укрепления политических отношений или простого знакомства, которое двум мужчинам удавалось устроить с большой легкостью из-за их легкой и миролюбивой натуры, особенно с женщинами и молодыми дамами, которые были совсем не против данной компании. Похоже, что праздник проходит отлично. Эх, жалко только, то что здесь обычное легкое и сладкое вино. А я уж думал, сейчас можно хорошенько выпить. Будь тут Сютин, она бы за такое всем башки поотрывала или сама начала пьянку. Сказал Нурарихен, осматривая весь зал, заполненный разными расами и личностями, что беседовали между собой или танцевали. Верно подмечено, господин, но по мне это хорошо, что мы не взяли с собой сестер Дадзи, иначе бы могли возникнуть большие проблемы. И я бы точно сейчас не отказался от хорошего алкоголя, чем от этого вина, сказал Кагицуны Мару с легким недовольством. Это так, но это не проблема, ибо я как раз протащил сюда саке ради такого случая. Не желаешь выпить? Предложил Нурарихен с хитрой ухмылкой, доставая из-под своего хари бутыль фляги в виде желтой тыквы. Вот так выглядит бутылка тыква. Вы как всегда неподражаемы, господин. Вашей хитрости позавидовал бы любой торговец или знаменитый мошенник. Не откажусь от вашего заманчивого предложения, сказал Кагицуны Мару с хитрой лисьей ухмылкой, смотря на тыкву, наполненной саке. Можно составить вам компанию и присоединиться, молодые мужчины? Спросил женский соблазнительный голос со стороны, который привлек внимание двух мужчин от бутыля саке.